Глава шестая. Дело в деньгах. «Марина Борисовна, я очень извиняюсь за беспокойство, но...» — начала классная Макара. Я перебила ее сразу. «Не извиняйтесь, Бога ради. Я всегда вам рада, Елена Дмитриевна. Боюсь только, что вы мне хороших новостей не сообщите». «Рада бы, да не могу. Я очень переживаю за Макара. Он велел по всем вопросам связываться с отцом. Но, если честно, от него мало толку». Саркастичный смешок не удалось удержать во рту. Елена Дмитриевна приняла его как знак согласия и правильно сделала. «Я точно не стану возражать, что от Сережи мало толку». Классная говорила быстро и нервно. Она знала, что нарушает все этические нормы, но, похоже, не могла иначе. «Макар умный мальчик, я его с 5 класса знаю. Он один из лучших в параллели, толковый, серьезный, но последнее время на него страшно смотреть». «В смысле?» — мое сердце забилось чаще. «Упала успеваемость?» «Если бы...» — Елена Дмитриевна печально вздохнула. Такой ответ от учителя меня окончательно растревожил. Для них обычно оценки самое важное. «Макар плохо выглядит, Марина Борисовна. Он бледный, вялый, пару раз засыпал на уроках. Его даже в медпункт водили, давление было низкое. Но он не ушел домой, понимаете?» Я сглотнула. «Не совсем понимаю». «Если учеников отпускают с уроков, они бегут, сверкая пятками. С Макаром что-то происходит. Не хочу вас пугать, но это ненормально. А вчера он совсем уж...» Она запнулась. Этот разговор давался тяжело нам обеим. «Не томите, Елена Дмитриевна, что вчера случилось?» Макар отказался идти на выпускной. По привычке я молниеносно провела аналогии в сторону Сергея и денег. Он отчитался за выпускной Дану, но я легко допускала вранье. В школе никто не давал чеков, так что сам Бог велел. «Если его отец не перевел деньги...» — начала я. Елена Дмитриевна уверила меня в обратном. «В том-то и дело, что он перевел. Макар лично заявил, что не хочет идти на выпускной. Он забрал деньги, Марина Борисовна. Я не знаю, что и думать». «Думаете, Сергей велел ему так сделать?» «Нет, вроде бы нет. Но он в чате родителям написал, что не против. Поэтому Макару отдали такую сумму серьезную». Я пыталась дышать и рассуждать здраво, но у меня никак не получалось. Елена Дмитриевна уже прожила первый шок и немного удачнее соображала. «Мне кажется, это какие-то воспитательные попытки», — предположила она. «А еще я слышала от друзей Макара, что у него какая-то дата с Машей, его девушкой. Она учится в параллельном классе. Возможно, оттуда дует ветер. Вы бы разобрались, Марина Борисовна». «А Сергею вы звонили?» — спросила я. «Конечно, звонила. Он сказал, это личное дело Макара». «И почему я не удивлена?» Елена Дмитриевна поспешила добавить и меда в бочку моих тревог. «Не исключено, что я драматизирую. Макар учится хорошо, не прогуливает. Мало ли что у них с отцом. Иногда я думаю, что мы современным детям создали слишком хорошие условия. Они у нас тепличные». Я с такой позицией была в корне не согласна. В общем, уже и не было смысла в альтернативной версии учителя о происходящем. Я себя успешно накрутила и поспешила наворотить дел. «Давайте я переведу за Макара деньги. Собирает, как всегда, Наташа?» «Да, Наталья Семеновна», — подтвердила классная. В ее голосе я слышала облегчение. Она точно добилась своего этим звонком. Ей было важно, чтобы Макар пошел на выпускной. Я пока не очень понимала, чем мне будет грозить вмешательство в жизнь сына. Стоит рискнуть. В худшем случае он позвонит и наорет на меня. И это развитие событий вообще не пугало, хоть услышу его. Как назло, Дан уехал в командировку. Ненадолго, но он был в самолете, когда со мной случился разговор о Макаре. Я решила, что сама смогу разобраться. В конце концов, Дан и так был по уши в моих проблемах. Пусть спокойно встречается с инвесторами в Казани. Первым делом я перевела Наташе деньги за выпускной, молилась, чтобы она не задавала лишних вопросов. Сбылось. В ответ на перевод мне пришел лишь большой палец вверх, как знак одобрения. Разумеется, на этом я не успокоилась и позвонила Макару. Безрезультатно. Мой номер так и был у него в блоке. Рабочий он тоже не взял. Впору было завыть. Я тоже редко отвечала на незнакомые вызовы. Измучившись за пару часов на работе, я отважилась позвонить Маше. «Марина Борисовна!» — радостно воскликнула девушка, сняв трубку после первого гудка. Я чуть телефон не выронила. «Да, Маш, привет. Есть минутка?» «Да, конечно. Хоть 100 минут для вас. Не поверите, но я собиралась вам звонить. 3 дня живу с этой мыслью». Ее откровение меня не порадовало. Что должно случиться, чтобы юная девушка 3 дня собиралась с духом, чтобы набрать маме своего парня? «Макар в порядке, Маш?» — спросила я. Общий вопрос, на который невозможно ответить коротко. Я тотчас обругала себя мысленно. Маша оказалась умнее меня. Пока я пыталась сформулировать что-то конкретное, она предложила. «Давайте встретимся. Вы на работе?» «Да». «Я могу заскочить около 5. Как раз закончу заниматься у репетитора». «Отлично. Я буду ждать тебя». Я не могла поверить своей удаче. Неужели так просто? Давно стоило позвонить Маше. Зря я стеснялась. Подруга Макара вошла в приемную за 3 минуты до 5. Она сразу глянула на дверь кабинета Данияра и спросила. «А ваш супруг на месте?» Вопрос меня удивил. Отбросив бредовые мысли, я ответила как есть. «Нет, Дан в отъезде. И мы еще не женаты». «Формальности», — Маша махнула рукой. «Но лучше бы он был здесь, конечно. Я рассчитывала на вас обоих». «Маш, ты меня пугаешь. Садись, пожалуйста. Расскажи мне все подробно про Макара. Что с ним происходит? Зачем ему понадобилось забирать деньги за выпускной?» Маша послушно села на стул напротив меня и протянула руку. Я не сразу поняла ее жест, а когда поняла, то чуть не лишилась чувств. На пальчике девушки красовалось колечко. Простенькое, из белого золота с крошечным розовым камнем. Оно было на том самом пальце. «Господи, он сделал тебе предложение?» — с трудом проговорила я. «Нет-нет», — скорее успокоила она меня. «Я ношу на безымянном пальце из-за размера. Макару приятно к тому же». «Фух!» — я откинулась на стуле. «Я думала, вы собираетесь сбежать или что-то еще». «Нет, я еще не сошла с ума. Школа, знаете ли, сама себя не закончит. И поступить надо. Родители столько денег ввалили в мои допники». «Какая ты умница, Маша. Надеюсь, Макар берет с тебя пример». Маша облизала губы и опустила глаза. Нехотя она подтвердила мои опасения. «Макар действительно хотел бросить занятия, Марина Борисовна. Мы даже поссорились из-за этого». Девушка заерзала. Откровения давались ей тяжело. Я решила предложить чаю, чтобы она перевела дух. «Давай чайку попьем. Или кофе». Я встала и подошла к чайнику. «Лучше чай», — выбрала Маша. «Травяной, если есть». Пока я заваривала ромашку с акацией, рассматривала Машу внимательнее. Она была одета с иголочки, как всегда. Волосы идеально прямые, модная стрижка, ногти с нежным маникюром. Одежда вроде бы простая, но видно, что не дешевая. Да, такой подруге непросто соответствовать. Девушка продолжала ерзать, пока я возилась с чайником. Я боялась, что она передумает откровенничать и сбежит. Но Маша осталась на месте и с благодарностью приняла горячий напиток. «Здорово, что у вас есть травы», — оценила она. «Последний раз у Макара я пила что-то ужасное из пакетика». «У Дана нервная работа. Я всегда держу набор травок для успокоения. Правда, не уверена, что они работают». «Работают», — заверила меня Маша. Она сделала несколько глотков. Я очень надеялась, что травы придадут ей сил. «Макар забрал выпускные деньги, чтобы отпраздновать нашу годовщину», — выпалила она, отодвинув чашку. «Это моя вина». «Вина?» — переспросила я. «Какая еще вина, Маш?» Она шмыгнула носом и сцепила руки в замок. «Я все уши ему прожужжала, как мне важна эта дата. Клянусь, Марина Борисовна, я не клянчила подарок или этот чертов ужин». Я снова повторила за Машей эхом. «Ужин?» «Да, в ресторане на Ленинградке. Мой папа любит это заведение. Макар решил, что мы должны туда пойти на годовщину». «Господи!» Я прикрыла глаза, стараясь уважать сына за попытки быть взрослым и независимым. Но мне было так досадно. Почему он не попросил у меня денег? Я сама приучала сына быть ответственным, галантным и платежеспособным. «Не обязательно жертвовать выпускным», — проговорила я вслух. Маша кивала. «Вот и я ему так сказала. Мы разругались». «Сильно?» «Нормально». Я погладила ее по руке. Мне очень хотелось Машу поддержать, а лучше помочь. Но мое положение сейчас не позволяло влиять на Макара. «Милая, я тебе очень сочувствую», — все, что я могла сказать. «Надеюсь, вы помиритесь?» «Помиримся, но я больше не хочу, чтобы он себя убивал». Я вздрогнула. Кровь отлила от лица и вся рванула к сердцу. Оно заколотилось где-то во рту. Я прошептала пересохшими вмиг губами. «Что ты имеешь в виду?» Маша замахала руками, увидев мой испуг. «Нет, он не пытался, Марина Борисовна. Я образно». Выдохнув, я протянула руку и залпом допила Машин чай. «У вас ведь не будет инфаркта?» — заботливо уточнила она. «Вроде я еще не такая старая. Разве что паническая атака жахнет. А, это обычное дело теперь». «Спасибо вам, детки». Я усмехнулась, и Маша тоже виновато улыбалась. «Не хочу вас сильно волновать», — продолжила она, теперь аккуратнее подбирая слова. «Но Макар действительно гробит себя на этой работе». Рано я успокоилась. «На какой работе?» Маша закусила губу, и я поняла, что она точно поругается с Макаром еще раз. Однако задний ход девушка не включила. «Отец устроил его на работу. Это стройка. Он там какой-то подсобник или вроде того?» У меня глаза на лоб полезли. Если бы кто-то другой мне сказал, я бы не поверила. Но Маше точно не было резона лгать. «Устроил? Официально?» — почему-то спросила я. Маша пожала плечами. «Вряд ли его возьмут официально. Про трудовой я точно ничего не знаю». «Что он делает там? Когда? У него школа, репетиторы». «После школы работает. У него есть 3 дня свободных». Я схватилась за голову и воскликнула. «Эти 3 дня для отдыха, чтобы с друзьями встречаться, с тобой гулять!» Маша заламывала пальцы, продолжая кивать. «Мы почти не видимся», — пожаловалась она, всхлипнув. Я не хотела на нее кричать, но из меня так и сочились злость и негодование. Я заметалась по приемной, как разъяренный тигр в клетке. «Нельзя это оставлять! Я ему не позволю!» «Вы имеете полное право», — поддержала меня Маша. «Пусть его отец сам все придумал, но вы тоже можете участвовать в жизни Макара». «Я не просто могу, я должна. Где эта стройка? Я пойду туда и заберу его». «Мы можем пойти прямо сейчас. Он сегодня на смене до вечера». Я схватила сумку. «Да, идем». Я предложила поехать на метро, но Маша вызвала такси. Мне стало немного стыдно за свои экономные привычки. Надеюсь, Макара не грызет чувство неполноценности рядом с идеальной Машей. Кроме идеальной внешности, этой девушке досталось и доброе сердце, и отсутствие снобизма. Ее вполне устраивало, когда Макар работал летом в кафе. Она забила тревогу именно из-за стройки. К сожалению, Машин выбор транспорта оказался ошибочным. Наша машина встала в пробку. Водитель нервничал, движение было парализовано. Маша то и дело сверяла маршрут по карте и болтала без остановки. Я уже забыла, что дети так умеют. Макар раньше тоже сводил с ума болтовней, но лет в 10 его перемкнуло. Он стал серьезным и молчаливым. У его подруги режим музыкальной шкатулки, видимо, включился в качестве защитной реакции. Я не спешила ее прерывать. Маша оказалась ценным источником информации. Она рассказала, что Макар и Сергей живут в потрепанной съемной квартире и еле сводят концы с концами. Друг Сергея открыл свое дело и время от времени нуждается то в водителе, то в стороже, то в грузчике. Макар долго подрабатывал именно последним. Маша с ним по этому поводу ругалась в пух и прах. После ее переживаний Макар просто перестал рассказывать о работе. Они даже расставались на 2 недели. Я не брала трубку, везде заблокировала. В школе от него пряталась и с девчонками всегда ходила, чтобы не лез. Делилась Маша, чуть не плача. Но ведь он не перестал, Марина Борисовна. Мне стало страшно, что он просто убьет себя. Я родителям жаловалась, но мой отец старой закалки. Он даже похвалил Макара. А маме в целом пофиг. Маша продолжала делиться со мной мыслями, и я поймала себя на том, что все время киваю ей. Соглашалась я не из вежливости, а на самом деле. Жаль, что я мало общалась с ней раньше. Признаюсь честно, Маша казалась мне типичной поверхностной барышней из обеспеченной семьи. Сегодня я изменила свое мнение. Жаль, что повод такой неприятный. Мы приехали на стройку, когда уже смеркалось. Меня сразу затрясло. Вокруг ни души, кроме группы мигрантов. Мы вышли из такси и стояли у ворот, как те две розы среди. Детская присказка подходила как нельзя лучше. Маша договорилась с нашим водителем, и он остался подождать. Но даже его присутствие не прибавляло уверенности. «Маш, ты уверена, что он здесь?» «Да, я заставила его дать координаты. Это точно тут. Я приносила ему еды 2 дня назад. Сегодня он точно работает?» «Да, смена вот-вот закончится. Местечко паршивое, согласна. Я поэтому и расстроилась, что ваш муж с нами не может поехать. С ним точно было бы надежнее». Я не стала ее разуверять. Боюсь, присутствие Дана только взбесило бы Макара. Маша не ошиблась. Она не успела договорить, как из ворот вышла группа мужчин. Я быстро узнала Сергея, а за ним шагал Макар. Вот сына я опознала не сразу. Он стал как будто ниже ростом и какой-то сам не свой. Когда говорят, на нем лица нет. Вот это и случилось с моим ребенком. Макар шел шаркающей походкой, опустив голову и кутаясь в куртку. Я схватила его за рукав и рявкнула. «Стой!» Вместе с Макаром остановился и Сережа. Похоже, он нас не заметил сразу. Мое появление было эффектным. «Марина!» — заорал Сергей на всю стройку. Даже вторая смена, что толпилась у проходной, смотрела на нас во все глаза. «Ты чего тут делаешь?» — наехал бывший. «Откуда взялась?» «Материализовалась из тьмы, как твой адский кошмар!» — съязвила я. Увидев Машу, Сергей сложил 2 с 2 и пронзил ее взглядом. «Говорил я тебе, нечего бабу свою таскать на работу!» Макар вообще на меня и Машу не реагировал, на отца тоже. Я тряхнула сына за плечо, не отпуская при этом. Спросила его. «Макар, ты в сознании?» «Да, норм, мама. Привет». «Он спит на ходу», — объяснила Маша. «Пару раз выключался в маке после работы. Я говорила, это ненормально. Вы видите теперь?» «Вижу», — согласилась я. «Мы едем домой». Вместе с Машей мы за секунду затолкали Макара в машину. Его состояние можно было характеризовать как дрова. И лучше бы мой двухметровый ребенок был пьян, честное слово. К такому переходному возрасту я была более-менее готова, а вот к тяжелой работе на его плечах совсем нет. «Марина, постой! Мы так не договаривались!» — попытался остановить меня Сергей. Он схватил меня за руку, не давая сесть в салон. «Отпусти меня! Немедленно!» — я шипела на него, как змея. «Я точно не договаривалась, что ты на моем сыне пахать будешь, сволочь!» Мой взгляд был под стать словам. Я была готова избить Сергея. Похоже, он это понял даже в полумраке тусклых фонарей. Бывший разжал пальцы и отпустил меня.